Древил еще жив, вновь послышался озабоченный голос Алазы. Ты должен отрубить ему голову, только так можно быть уверенным в его смерти, он слишком живуч. Но Алекс первым делом поспешил к Карлаку, сквозь раздавленный панцирь которого проступала густая черная кровь. Очнись, дружище, гладя друга по голове, попросил носитель. Не вздумай бросать меня одного, мы еще через столько должны пройти вместе, слышишь, вместе. Ты ведь Карлак, ты и не такое можешь выдержать. Веки Аруша дрогнули и чуть приоткрылись. Глядя в его помутневшие глаза, Алекс понял, жить его другу, его верному другу, осталось совсем немного. Отруби голову Древилу, требовала Алаза. Он еще может восстановиться, и тогда все окажется напрасным. Землянин вновь склонился над оборотнем. Аруш, мне снова нужна твоя помощь. Ты должен разжать челюсти. Но оборотень не реагировал на его слова. Из его пасти тонкой струйкой вытекала кровь и образовывала на полу новую лужицу. Не оставалось ничего другого, как помочь другу отцепиться от Древила. Сам это сделать был уже не в силах. Носитель нашел подходящий клинок и вставил его между зубов оборотня. «Извини, друг», — сказал он, и надавил на рукоять меча. Только с третьей попытки ему удалось разжать челюсти Карлака. Несколько воинов помогли Алексу отнести друга в сторону. «Потерпи немного», — прошептал он, — «я скоро вернусь, и не вздумай умирать». Схватив брошенный ранее топор, он отсек Древилу голову. «Теперь все», — подтвердила Алаза, — «с Древилом покончено. Тогда вы должны помочь мне спасти Аруша. Сделаем все возможное», — заверила носителя змея. На Карлака нельзя было смотреть без содрогания. Пытаясь унять дрожь, Алекс начал обследование. Лопнувший в нескольких местах панцирь, было видно и без помощи маги, но внутренние повреждения оказались еще страшнее. Оборотню сломали все ребра, обломки ребер проткнули легкие и другие, наверняка важные органы. К тому же никто не знал, как эти сами органы должны правильно располагаться. С внутренностями Карлака до этого не сталкивался никто. Многие органы сильно кровоточили. «Давай, Фатар, помоги мне вытащить с того света этого чокнутого Карлака», становясь поудобней, попросил Алекс. «Боюсь, что один я здесь не справлюсь», с нескрываемым сожалением сказал Перстень. «Слишком серьезные повреждения. Мне необходимо огромное количество энергии. Ты сейчас не сможешь мне ее дать. Давай хотя бы попробуем. Не теряй времени, найди Венеру, вдвоем у нас должно получиться». «Алаза, где Венера?» — вслух воскликнул носитель. Окружающие его люди испуганно отшатнулись. «Внизу, в подвале, вход за троном, на лестнице четверо охранников», — быстро ответила Алаза. Землянин поднял голову. Вокруг него собрались 8 уцелевших воинов, включая Резавира. «Древилоны исчезли, четверо со мной», — скомандовал он. «Резавир, охраняя Руша». Никого не дожидаясь, маг бросился в направлении, указанном Алазой. Воины едва поспевали за ним. Выбежав из зала, контрабандист изо всех сил бросился по коридорам, переходам, малым залам, пока не уткнулся в 4 клыкастых древилонов, охраняющих лестницу, ведущую в подземелье. Завязалась короткая, но ожесточенная схватка. Злость и страх за жизнь друга придали Алексу сил. Он зарубил 2 чудовищ и, не дожидаясь, пока воины разберутся с остальными, ринулся вниз, перескакивая через 2-3 ступени. Путь носителю преградила тяжелая кованая дверь. Он с разбегу ее толкнул, но дверь открылась только на пару сантиметров. Он в ярости стал пинать ее ногами, и дверь понемногу открывалась, пока не распахнулась совсем. Влетев в комнату, он увидел саркофаг на каменном постаменте. «Где?» «Внутри саркофага». Алекс попытался столкнуть каменную крышку саркофага, но безуспешно, она оказалась слишком тяжела. Вбежавшие вслед за ним воины взялись помогать. Совместными усилиями им удалось ее отодвинуть. Внутри лежала небольшая золотая шкатулка. Контрабандист попробовал открыть ее, но она была закрыта на замок и не желала открываться по первому требованию. Он затравленно оглянулся, ища хоть что-нибудь, чем можно открыть шкатулку. Ничего подходящего не нашел и в бессильной злости швырнул ее об пол. Но шкатулка только слегка помялась. Бормоча проклятие, Алекс схватил ее и помчал наверх, надеясь, что Аруш еще жив. Пулей вбежав в зал, он увидел, что у Карлака дела совсем плохи. Дыхание почти не слышалось, кровь бежала все слабее. Носитель схватил все тот же топор, которым добил Древила, и 2 ударами разрубил шкатулку. Из нее выпала цепь, из того же металла, что и другие отраты. Состояла она из 12 скрепленных кольцами пластин, на каждой пластине мерцали камни, различного цвета и размера. «Одевай ее скорей», — скомандовал Алаза. Повертев цепочку в руках, контрабандист нашел соединительное кольцо, разомкнул его и надел цепь на шею. Кольцо сухо щелкнуло, и теперь невозможно было понять, где это самое соединительное кольцо находится. Все кольца сейчас выглядели совершенно одинаково. Как только цепочка замкнулась, в голове у носителя раздался восторженный женский голос. «С ума сойти! Алаза, Фатар! Наконец-то! Целая эпоха прошла, а это наш новый носитель, хорошенький. А как его зовут? Заткнись и слушай!» Раздраженно прервала этот словесный поток Алаза. «Сейчас ты будешь помогать Фатару и носителю, исправлять то, что ты здесь натворила. Но я не сделала ничего плохого!» Чуть ли не плакал голос Венеры. «Мы потом выясним, сделала ты плохое, или нет», — вмешался Фатар. «А сейчас мы будем спасать Карлака, существо, которое ради твоего освобождения не пожалело своей жизни, и сейчас умирает». «Конечно, конечно», — с готовностью согласилась цепочка. «Что я должна делать?» «То же, что мы делаем обычно. Энергия, много энергии, потому как наш клиент слишком плох. Поспешим. А что нужно делать мне?» — нетерпеливо спросил Алекс. «Направь меня на Карлака», распорядился перстень. Носитель так и сделал. «А боги, это бедное создание и правда плохо выглядит», печально сказала Венера, и деловито добавила. «Положи левую руку ему на бок. Через тебя я буду на него воздействовать, и передам ему часть силы. А ты сможешь одновременно обеспечивать меня энергией, и лечить оборотня», засомневался перстень. «Я справлюсь», заверила цепочка. «Я многому научилась за те века, что мы не виделись. Я это заметила», ядовито заметила змея. «Хватит», — оборвал ее носитель. «Аруш умирает, а вы?» «Начинаем», — объявил Фатар. Контрабандист пошатнулся от того количества магии, что ринулось через него. Послышались сдавленные крики. Алекс поднял голову. Все воины, сгрудившиеся вокруг него, скорчившись, валялись на полу. «Венера, прекрати выкачивать энергию из людей», — выкрикнула Алаза. «Они стояли слишком близко», — оправдывалась та. «Пускай отойдут подальше и не мешают. Они не могут отойти, они лежат», напомнила змея. «Ничего страшного, не так уж много энергии я из них выкачала. Ну да ладно, буду осторожней». То, что делал, видел и чувствовал Алекс до этого, невозможно было сопоставить с тем, что происходило сейчас. Через него проходили целые реки энергии и перерабатывались ненасытными отратами. Но носитель не спешил удивляться новым ощущениям. Все свое внимание он уделил Арушу. Из Фатара бил ярко-зеленый луч, фокусируясь на разных, жизненно важных органах Карлака. Венера помогала ему, как могла. Она поддерживала сердцебиение и дыхание, словом не отпускала оборотня из этого мира в иной, пока перстень проводил грандиозную операцию по восстановлению практически раздавленного организма. С помощью Алазы контрабандист видел, как Фатар с Венерой осторожно высвобождали ребра из легких, сращивали их, ставили на место, останавливали кровь, затем выгоняли сгустки крови из легких, заживляли другие внутренние повреждения. Как только состояние Аруша стало стабилизироваться, Венера помогла ему освободиться от панциря и принять свой обычный вид. Сам это сделать Карлак не мог, так как находился без сознания, да и силы на это требовались немалые, а у Аруша и малых не осталось. Возвращение оборотня в его обычный облик ускорило исцеление. Венера выяснила, на поддержание панциря он тратил дополнительные ресурсы своего организма, и это в его та состоянии. Теперь, посреди поверженных врагов, лежал самый обычный Карлак Аруш, в своем обычном облике огромного коричневого пса, и критический момент, как понял носитель, миновал. Дыхание стало стабильным и более глубоким, все кровотечения остановлены, ребра возвращены на место. Теперь ему требовалась небольшая передышка. Алекс встал и растер затекшую поясницу, но стоило ему только дотронуться до больного места, как боль прошла сама собой, эта Венера подсуетилась. «Теперь мы можем, наконец, поприветствовать друг друга», — послышался ее нетерпеливый голос. «Можем», — с нескрываемой злостью ответила Алаза. «Но сперва ты получишь хорошую взбучку». «Так, девочки, стоп, брек», — вмешался Алекс. «Не будет никаких приветствий и никаких взбучек, пока мы не поможем всем тем людям, которые нуждаются в нашей помощи. А потом можете устраивать ваши разборки». «Она всегда на меня нападала», — пожаловалась Венера. «То, что ты творишь, не вмещается ни в одни рамки», — парировала змея. «Я же сказал, хватит», — мысленно рявкнул носитель. «У нас здесь много тяжелораненых людей, а вы как будто не понимаете этого. Эти люди рисковали своими жизнями из-за вас, и многие ее потеряли, так поможем хотя бы живым». «Он прав», — снова поддержал своего носителя Фатар, «займемся людьми, а свои проблемы решим потом». Отошедшие на безопасное расстояние воины озабоченно смотрели, как Алекс общается с кем-то невидимым, и это внушало им суеверный страх, уж не сражается ли маг с духом самого Древила. Контрабандист понимал, нужно как можно быстрее объяснить присутствующим настоящее положение дел. К нему прихрамывая, подошел Резавир и кивнул в сторону Карлака. «Как он? Жить будет. Слава богу, мы все за него очень переживали. А ты-то сам как?» — в свою очередь поинтересовался землянин. «Хреново», — честно признался рыцарь. «После броска Древила все внутренности и кости болят, а тут еще как будто все соки из меня вытянули. Все исправим», — пообещал Алекс. «Собери людей, определи, какая кому нужна помощь. Начнем с самых тяжелых. А для того, чтобы тебе было легче передвигаться, вот», — в рыцаря ударил зеленый луч, и того словно подбросило на месте. «Что это было? Вернул тебе то, что отобрал перед этим, когда лечил Аруша», — усмехнулся маг. «Так лучше, конечно. По-моему, ты вернул с лихвой. Теперь я готов бороться с самим Древилом», — рыцарь бросил взгляд на останки графа и исправился. «Или с десятком его чудовищ». Землянин также посмотрел на то, что осталось от Древила. «Надеюсь, что после его смерти нам больше не придется бороться с его детищами. Пойду, посмотрю, что там с Раилой, вдруг она еще жива. А ты пройдись по залу, может еще кто из наших выжил». Раила лежала все в том же положении, что и раньше, ноги неестественно вывернуты, голова склонена на плечо. Алекс осторожно поднял ее голову. Глаза девушки заполнили слезы, она была еще жива. «О боже, Раила!» – прошептал землянин. «Где болит?» Губы девушки шевельнулись, но слов он не услышал. «Посмотрите, что с ней!» Отраты быстро исполнили поручение носителя. Действовали они сейчас слаженно и без прежних истерик, что шло только на пользу делу. У Раилы нашли множество переломов и ушибов, особенно пострадали ребра и позвоночник. Подошел Резавир и молча встал рядом. Контрабандист быстро описал ему повреждения их боевой подруги. «Снова ребра, снова переломы», — сокрушенно покачал головой рыцарь. «И оно неудивительно, чудовища обладали огромной силой, а Раила получила удар от самого Древила. Поражаюсь, как она вообще осталась в живых». «Отойди подальше», — посоветовал рыцарю маг, — «сейчас начнется магическое врачевание, может опять зацепить». Резавир благоразумно и поспешно отошел. Алекс вновь наклонился над девушкой. «Потерпи немного, скоро будешь как новенькая». Начала действовать магия. Вновь потоки энергии пронзили носителя, и Раилу окутало магическое сияние. Невидимые для простого глаза лекари сращивали поврежденные ткани и кости, ставили на место позвоночник, снимали головную боль. Отраты прекрасно дополняли друг друга, и носителю оставалось только выдерживать правильное положение рук. С исцелением девушки удалось справиться гораздо быстрее, чем с исцелением оборотня. Закончив необходимые манипуляции, Алекс поднялся и протянул ей руку. «Поднимайся», — скомандовал он. Осторожно, помогая себе руками, Раила села и недоверчиво посмотрела на товарища. Он снова требовательно протянул ей руку, и девушка неуверенно ее приняла. Контрабандист рывком поднял девушку на ноги, она охнула и упала в объятия целителю. «Ты не можешь стоять?» – обеспокоенно спросил он. «Могу», – немного помедлив, – ответила Раила. «Просто испугалась, что не удержусь». Она сделала несколько осторожных шагов и, радостно визгнув, бросилась Алексу на шею. «Все, как и раньше. Я могу ходить, я могу». Она заплакала. «Я думала, что уже все», — отбегалась Раила. «Я слишком часто видела, как людям ломают хребет, и какими беспомощными они после этого становятся. И боюсь этого больше всего. Спасибо, что опять подарил мне ноги», — девушка нежно поцеловала спасителя. «Простите, что вас прерываю», — прокашлялся рядом Резавир, — «но для мага-целителя еще есть много работы». «Иду». Носитель нехотя оторвал от себя Раилу и прошептал: «У тебя еще будет возможность отблагодарить меня», — и уже громче он добавил: «Начнем с самых тяжелораненых». И снова началась тяжелая, и уже успевшая порядком поднадоесть, работа целителя. Переломы, укусы, резанные и колотые раны, внутренние и наружные повреждения — в общем, полный набор. Благодаря Венере, носитель не чувствовал усталости. Закончив с одним пациентом, он тут же переходил к другому. За короткое время он успел исцелить всех оставшихся в живых воинов и снова занялся Арушем. Пришедший в себя Карлак с интересом наблюдал за действиями друга, и даже начинал комментировать их. «Я вижу у тебя новый отряд, да, но лучше бы ты меня не отвлекал, отложим разговор, до твоего выздоровления. Мне просто интересно, ты уже умеешь изменяться, или нет? Если будешь отвлекать меня своей болтовней, брошу все, и выздоравливай самостоятельно». Но угомонить Карлака оказалось не так-то просто. «Давай, давай, колдуй, а потом мы с тобой побегаем на перегонки». Носитель с трудом выдержал разглагольствование друга, пока отраты делали свое дело. «Ну вот и все», — с видимым облегчением сказал он, как только Фатар и Венера закончили исцеление. Аруш встал, потянулся, прошелся по залу, подошел к останкам древела, долго и внимательно на них смотрел, и, наконец, произнес: «Это тебе за говорящую собаку, урод». Затем он подошел к Алексу и попросил: «А ну покажи наше приобретение. Полезная штука, вон как быстро меня залатали. Как вспомню, что эта гадина чуть меня не раздавила, челюсти сводит. Так что передай своим помощникам благодарность от меня. Да и тебе тоже нужно объявить благодарность. Если бы ты вовремя не придержал его за горло, все могло кончиться для нас весьма плачевно». Алекс повернулся к воинам. «Я должен поблагодарить всех вас. Теперь я понимаю, вдвоем с Арушем у нас ничего бы не получилось. Каждый принес свою лепту в нашу общую победу». «Спасибо тебе, маг», — сказал в ответ Резавир. «Вы с Арушем не раз спасали наши жизни, а теперь спасли целую страну. Вы избавили нас от многовекового проклятия. Если бы не вы, мы бы еще долго страдали от набегов его чудовищ». «Кстати, о чудовищах», — прокашлялся Рик. «Нам нужно найти и уничтожить уцелевших древелонов». «Извините, что побеспокоил вас», — раздался вдруг блеющий голос. «Я как раз насчет чудовищ». Все дружно повернулись в сторону говорившего. У двери стоял черт, 20. Именно черт, другого сравнения у Алекса, да и у всех остальных, не нашлось. Двуногое существо, с копытами вместо ступней, имело две вполне человеческих руки и голову старого козла. Все его тело было покрыто короткой волнистой бурой шерстью. Черт нерешительно потоптался на месте и проблеял: «Еще раз извините меня за то, что вмешиваюсь в ваш разговор. Я слышал, что вы хотите уничтожить всех древелонов, и очень вас прошу не делать этого». Все недоуменно переглянулись. Люди еще не остыли после горячей схватки, а тут этот, со своей нелепой просьбой. Наполовину вытащив меч, Резавир решительно подошел к древелону и со всей суровостью сказал: «Вы будете нападать на людей, я не могу этого допустить». Черт попятился и испуганно замахал руками. «Нет, уверяю вас, этого больше не будет. Вы перебили почти всех тех, кто был к этому причастен. Оставшиеся в живых убежали в лес и теперь вряд ли решатся на новые вылазки против людей. Но в случае чего, мы готовы помочь вам в их поисках и поимке. Если вы, конечно, пожелаете оставить нас в живых». «Вас, этакого?» — спросил изумленный не меньше остальных контрабандист. «Таких вот, как я, несчастных порождений древела», — удрученно вздохнул черт. «По его милости, мы родились уродами, не животными, но и не людьми». Он еще раз вздохнул. «В замке остались только мирные лю». Древелон испуганно посмотрел на нахмурившихся людей. «Извините, мы называем себя людьми. Между собой, разумеется». Такого поворота событий Алекс никак не ожидал. Он даже не знал, как их теперь называть. Он посмотрел на воинов и не увидел в их глазах злости, скорее растерянность. «Хотя всего час назад они насмерть бились с подобными отродьями». Он уточнил: «Сколько вас?» «Четыре десятка в замке», — с готовностью ответил черт. «Еще около полусотни прячется в лесу. Они убежали от тирании древела, но дальше этого леса уйти не могли. Сами понимаете», — он посмотрел носителю в глаза, — «люди бы их не приняли, а сюда дорога закрыта». Древил жестоко наказывал тех, кто не желал ему подчиняться. Контрабандист посмотрел на рыцаря. «И что ты думаешь теперь делать? Перебьешь их?» «Даже не знаю», — пожал плечами Резавир и удивленно взглянул на мага. «А почему думать должен я? Это теперь твой замок, вот ты и решай». «Ошибаешься», — усмехнулся Алекс. «Теперь ты здесь хозяин, и тебе придется решать все здешние вопросы, в том числе, что делать с побочными явлениями жизнедеятельности древела». «Но мне не нужен этот замок», — упирался Резавир. «И потом, главная победа над графом все-таки ваша с Арушем. Если бы не вы, нас бы перебили еще возле моста, где мы с вами впервые встретились. Засаду, где мы нашли Алис». Он запнулся. «Алисту мы бы тоже не пережили сами, а здесь, во дворце». Рыцарь обреченно махнул рукой и говорить нечего. Так что этот дворец, этот замок и все графство по праву твои. Ища поддержки, он оглянулся на своих воинов, те одобрительно загудели. Послышались голоса, что маг многих вытащил с того света, так что как ни крути, сейчас это его замок. Контрабандист в отчаянии посмотрел на Аруша, но тот отвернулся, всем своим видом показывая, что этот имущественный спор его не касается. «Понимаешь, медленно начал землянин, дело в том, что я из другого мира. Я знаю, откуда?» – удивился Алекс. «Как откуда? Теперь пришла пора удивляться рыцарю. Ты ведь сам говорил, что очень издалека. Ты не понимаешь, мы с Арушем не просто издалека, мы совсем из другого мира, и скоро должны будем отправиться обратно. Я пришел за этим артефактом», – Алекс показал Венеру, «и теперь меня здесь ничего не держит». Рядом тихо вздохнула Раила, и контрабандист прикусил язык, но слова были сказаны, и обратно их не вернуть. Рыцарь ненадолго задумался, и безапелляционно заявил: «Это ничего не меняет, не то, что ты из другого мира, не то, что тебе нужно уйти. Ты в любой момент можешь вернуться и владеть всем этим, но у меня уже есть дворец и целое княжество». В отчаянии бросил носитель: «А теперь будет еще и графство». Стоял на своем Резавир: «Когда тебе надоест твое княжество, ты вернешься и будешь править здесь, а пока можешь оставить в графстве своего наместника. Вот ты-то ним и будешь». Обрадовался подвернувшемуся выходу из положения Алекс. «Кем?» «Наместником». Резавир растерянно посмотрел на мага, затем на воинов. «Что опять не так?» — нетерпеливо спросил маг. «Я никогда ничем не управлял», — промямлил рыцарь. «А никто и не говорил, что будет легко. К тому же ты командовал отрядом?» «Да, руководить графством не сложнее. Команда у тебя уже есть», — маг кивнул на воинов, и помощники из местного населения он ткнул пальцем на черта, недоуменно следившего за их спором. «Так что справишься. Вот именно сейчас тебе необходимо разобраться с местным населением, выяснить, кто виноват в набегах, а кто нет, успокоить невиновных и обеспечить им безопасность, изловить и наказать злодеев. Немедленно выпустить из заключения пленных людей. Я думаю, этим займется Раила», — носитель улыбнулся ей. «Мне кажется, что кто-то тебе здесь очень обрадуется». Раила радостно кивнула и выбежала из зала. Распределив обязанности и всех озадачив, контрабандист облегченно вздохнул. Он удовлетворенно посмотрел, как новоявленный наместник беседует с Зевистом, а именно так звали черта, и вслед за Раилой вышел из дворца. Во дворе стояли десятка-полтора отпрысков прежнего графа, в страхе и надежде ожидавших решения своей судьбы. Новый граф ободряюще им улыбнулся. Несколько несчастных созданий робко улыбнулись ему в ответ. Постояв немного на террасе, Алекс решил сделать обход своих новых владений. В сопровождении Аруша он пересек двор и вышел к хозяйственным постройкам. Здесь, в сараях, конюшнях и хлевах, обитали те из древелонов, кто по ряду причин не годился для набегов. Одним недоставало храбрости, другим злости, третьим силой эффективного оружия, когтей, клыков, бивней. В общем, те, кого даже сам прежний хозяин считал ниже скота. Во время этого осмотра вновь дали знать о себе отраты. «Алаза», — робко начала Венера, — «я действительно не ожидала, что все так произойдет. Когда я к нему попала, он был милый старикашка, с кучей болячек. А ты ведь знаешь, что достижение физического совершенства носителя является одной из основных моих функций». «Знаю», — сердито, но уже без злобы ответила змея. «Я знаю также, что думать о последствиях собственных действий также не является одной из основных твоих функций». «Я пыталась», — запротестовала цепочка. «Я честно пыталась все исправить, но было уже поздно». «С чего все началось?» — спросил Фатар. Судя по всему, он к действиям Венеры относился не столь требовательно, как Алаза. Венера грустно вздохнула и начала свое повествование. «Я долго находилась в одном из местных храмов, когда по приказу графа Хота Древела была выкрадена оттуда. Он, несмотря на свое высокое положение, прожил очень тяжелую жизнь. С самого раннего детства Хот боролся за свою жизнь. Почти все хвори, какие только есть в этом мире, время от времени терзали его тело и душу. Кроме того, что судьба сделала его очень болезненным, она наделила его еще довольно уродливой внешностью. Люди сторонились его, и даже слуги выказывали свое презрение. Хот замкнулся в себе, и единственными друзьями для него стали животные, которым было все равно, красавец он или урод. Потакая его желанием, родители собрали ему целый зверинец. Они также искали по всей стране лекарей и знахарей, но все было бесполезно, болезни от их сына не отступали. Его родители не выдержали своих мук, и мук своего сына, и рано оставили молодого графа одного, совсем одного. Никто не желал скрасить его одиночество, ни одна, даже самая бедная девушка, не желала выходить замуж за такого уродливого и болезненного юношу. Он много читал, и однажды ему попалась книга, где упоминался таинственный амулет, то есть я. Там писалось, что я могу сделать красавцем любого урода. Всю свою жизнь он посвятил моим поискам, и только к старости смог узнать, где меня хранят. По его приказу, меня выкрали. Понимаешь, Алаза, Венера неподдельно разволновалась, эта работа оказалась как раз для меня, исправить ту несправедливость, которую допустили боги и природа. И отрад совершенства замолчал. Продолжай, попросила Алаза. Несколько лет все было хорошо, я сделала его молодым, красивым, сильным, наделила способностью изменять свое тело. Мы много путешествовали, и у нас наладились отличные отношения. В одном из путешествий по соседней стране, он познакомился с очаровательной девушкой, дочерью фермера. Несмотря на разность в сословиях, они полюбили друг друга. Ход привез ее в свой замок, и они поженились. Вскоре его жена забеременела, и древелы были на седьмом небе от счастья. Но на четвертом месяце беременности его жену отравили. Кто это сделал, так и не узнали. Ход находился в то время на охоте, поэтому ни он, ни я, ничем не могли помочь бедной девушке. Когда древел вернулся с охоты, его жена была уже мертва. Вот тогда и заговорили о проклятии, которое на него наложил первый священник. Это проклятие якобы было наложено за то, что древел выкрал священную реликвию, то есть меня. Люди снова отвернулись от него, как от прокаженного. Ход пытался найти себе новую женщину, но безрезультатно. Снова никто не хотел выходить за него замуж, и никто не хотел отдавать за него своих дочерей. Тогда и произошел перелом в психике древела. Он возненавидел людей и обратил все свое внимание на животных. Первое время мне это казалось забавным, но потом я поняла, что все это может закончиться очень плохо. Тем более, что такие случаи уже были, заметила Алаза. Венере пришлось согласиться. Да, нечто подобное уже происходило, хотя и в меньших масштабах. Я пыталась уговорить древела прекратить свои опасные эксперименты по скрещиванию людей и животных. Пригрозила, что если он не угомонится, то лишу его всего того, чем наделила. Он испугался и обещал угомониться. Некоторое время так и было. Он стал более спокоен, уравновешен и даже сумел убедить меня, что мы безболезненно можем расстаться. Я как дурочка клюнула на эту удочку. Он пообещал мне, что подберет место, где меня при необходимости мог найти тот, кому я действительно окажусь нужна. Но он меня обманул, спрятал в своем подземелье и, как я вижу, вновь взялся за старое. Венера замолчала. Повисло неловкое молчание. Затем послышался вздох Алазы. Даже не знаю, Венера, что с тобой делать. Возможно, после завершения миссии придется прятать тебя подальше, или чтобы кто-нибудь из нас за тобой присматривал. О какой миссии ты говоришь? Заинтересовалась Венера. Нейтрализация древела, мое вызволение, или есть что-то посерьезнее? Ты на удивление догадлива, съязвила Алаза. Ликвидация последствий твоей деятельности является лишь одним этапом нашей большой миссии. Ну, не тяни, рассказывай, потребовала цепочка. К сожалению, вновь вздохнула змея, ты не одна попала впросак. Неужели Тинос? Да, и его история ничем не лучше твоей, а скорее, гораздо хуже. Что с ним? Волнение в голосе Венеры было неподдельным. Он также попал в дурные руки и, похоже, выпустил еще одного джина из бутылки. В каком смысле? А в таком, дорогая, что он создал гения злого гения, который, если достигнет большого мастерства в магии, а он, судя по всему, его очень скоро достигнет, принесет столько горя разным мирам, что твой древел, рядом с ним, покажется младенцем. Но как такое могло случиться с Тиносом? Недоумевала Венера. Ладно, меня никто не считает слишком умной, но Тинос, я не понимаю. Честно говоря, я и сама до конца все не понимаю, призналась змея. Возможно, он что-то задумал, что-то, о чем я еще не знаю, а возможно попал на кого-то, кто оказался умнее его самого. В любом случае Людвига нужно остановить. Я так понимаю, Людвиг, это носитель Тиноса, вклинился в разговор Отратов-носитель. Так и есть, подтвердил Алаза. Людвиг I, император Луистона. А во, возмутился Алекс. Целого императора мне подсунули. Алаза внесла ясность. Императором он стал недавно. И я так подозреваю, не без помощи Тиноса. Если бы ты знала, как успокоила меня, обрадовался носитель. А то я уже подумал, что он тоже 300 лет с отратом разума. Поменьше иронии, никто и не обещал легкой прогулки, осадил Алекса змея. Ну почему? Почему мне попадаются одни графеи-императоры со своими армиями? Простонал контрабандист. Почему не попадется простой крестьянин? Да потому, что как только к крестьянину попадает отряд, то он перестает быть простым крестьянином, а почему-то становится графом, или даже императором, и со временем обзаводится своей армией, нравоучительно ответил Фатар. Кстати об армии, встрепенулся носитель. Какая она у Людвига? Мне почему-то кажется, что она намного больше, чем у Древела. Правильно кажется, подтвердила опасение носителя змея. В его армии около 1 000 000 человек. Как раз работа для тебя, ободряюще сказал Ларуш, глубокомысленно высунув язык. Алекс вскочил на ноги. Да идите вы, 1 000 000 человек. Ни один маг не справится с такой оравой. Да не нужно тебе сражаться со всей армией, пыталась успокоить его Алаза. Тебе необходимо проникнуть во дворец, а там охраны каких-нибудь 2-3 сотни. 2-3 сотни, передразнил змею контрабандист. Ты не забыл, с сарказмом сказала змея, что в твоем распоряжении находится 3 отряда, почти полная семья. Мы обеспечим тебя преимуществом, не только перед 3 сотнями гвардейцев, но и перед большинством магов. Это еще неизвестно, кто в чьем распоряжении находится, пробормотал носитель. Теперь паузой воспользовалась Венера. Кстати о 3 отрядах. По сути дела, мы с Алексом до сих пор не знакомы. Во всяком случае, я о нем почти ничего не знаю. Может быть, меня кто-нибудь просветит на этот счет? Ты, Алаза, или сам носитель? Пришлось Алексу в который раз пересказывать свою биографию. Сначала ту, что он помнил, затем ту, что сумел восстановить с помощью Аруша и Алазы. Очень интересно, восхитилась Венера. Носителей с такой насыщенной жизнью у нас еще не было. Алаза, у тебя найдется что добавить, ведь ты у нас всевидящая. Думаешь, отряд всевидения кое-какую информацию от своего носителя припрятал? Поинтересовался контрабандист. С нее станется. Она у нас любитель разных тайн и недомолвок. Я тоже заметил за ней такую черту. Я очень рада, что у вас уже наметилось такое взаимопонимание, ледяным тоном произнесла Алаза. И у меня действительно есть что добавить, а никто и не сомневался. Давай, выкладывай нам очередную порцию информации. Алекс поудобнее улегся на траве и приготовился слушать. Мои наблюдения за членами нашей семьи привели меня к мысли, что необходимо срочно искать носителя и выпутывать Венеру и Тиноса из беды, из очередной беды. Не такая уж со мной и беда приключилась, не согласилась цепочка. Справились бы и сами. В общем, ты права, не стала спорить змея. Еще немного, и местное население доросло бы до объединения и под чьим-нибудь командованием, ценой больших потерь, покончили бы с Древелом. Главным образом, тревогу вызывала у меня ситуация вокруг Тиноса. Его носитель более умен, хитер, алчен и амбициозен. У него гораздо большие возможности, чем у Древела, и он этими возможностями активно пользуется. Но даже это не самое главное. Вот как, неподдельно заинтересовался носитель, что ты от нас припрятала. Я попрошу меня не перебивать, недовольно прошипела змея, и немного помолчав, продолжила. Ситуация в Луистоне, где правит Людвиг, конечно сложная, но и она бы в конце концов разрешилась. Нашлась бы управа на нашего умника-императора. Меня больше встревожило то, что Тинос пропал. Как пропал? В один голос воскликнули отрата и носитель. Не знаю, раздраженно бросила Алаза. Вот уже несколько лет я нигде не могу его обнаружить. Может, Тинос стал мешать Людвигу, и тот его уничтожил? Этого не может быть, твердо заявил Фатар. Отрат нельзя уничтожить просто так. Для этого нужны еще большие силы, чем для его создания. А если бы в том измерении имелись такие сильные маги, я думаю, они не дали бы Людвигу так развернуться. Ты прав, я проверяла, в том мире действительно нет таких сильных магов, или других отрядов, которые могли уничтожить Тиноса. Я думаю, что когда отряд начал ему мешать, Людвиг сумел его нейтрализовать и где-то спрятать. А это возможно? Спросил Алекс. Вполне. Во дворце есть такие места, куда я не могу проникнуть. Магия там бессильна. Деревья из красного мира, воскликнул контрабандист. Они ведь тоже блокируют магию. Может, нечто подобное есть и у Людвига? Скорее всего, так и есть. В общем, непомерные аппетиты Людвига, его быстрая обучаемость, исчезновение Тиноса, неприятности с Венерой, заставили меня думать, как найти и привлечь хорошего носителя. И тут как нельзя кстати, подвернулся Алекс. А разве это не ты подстроила, ну, эту историю с титанами? Нет, конечно. Если это кто-то и подстроил, то с возможностями намного большими, чем у меня. Естественно, я навела о тебе кое-какие справки, но многого не узнала. Единственное, о чем стоит упомянуть, это твое появление в мире Земля. Я проверила информационное поле планеты и выяснила, когда ты появился в нашем мире, произошел мощный магический всплеск. Но так как этот всплеск произошел далеко от центров цивилизаций, местные маги отреагировали на него с опозданием, и это дало тебе возможность скрыться. Точнее, ты потерял память и долго находился без сознания, что осложнило твое обнаружение. Это все, что мне о тебе известно. Кое-что я узнала о тебе во время твоих снов, но это отрывочные сведения. У контрабандиста мелькнула мысль. Венера, да, с готовностью отозвался Отрад. Ты ведь Отрад совершенства, может, попробуешь восстановить мне память? Конечно, попробую. Но сразу предупрежу, мозг – это парафия Тиноса, так что я не обещаю стопроцентного успеха. Просто сделай все, что можешь. Хорошо, тогда не будем откладывать. Ляг поудобней и расслабься. А я посмотрю, что там и как. Алекс приготовился ко всему. Боли, головокружению. Но ничего не происходило. Затем снова послышался голос Венеры. Я проверила, физических повреждений нет. Точнее, уже нет. Твой организм обладает способностью к самовосстановлению. Не абсолютная, конечно, способность, но очень хорошо развита. Так что с мозгом у тебя проблем нет. Твоя проблема в тебе самом, а тут уж извини, вопрос не ко мне. Это скорее Алаза может тебе помочь, чем я. Я пыталась. Тогда вся надежда на Тиноса. Или на время. Хорошо, буду ждать помощи от Тиноса. А сейчас нужно проверить, как справляются с задачами помощники. На обратной дороге во дворец, новому хозяину встретились несколько древелонов. Все были заняты какими-то неотложными делами, видимо, Резавир развил бурную деятельность. Рыцаря-носитель нашел на лестнице во дворец, где он что-то обсуждал с Зевистом и воинами. Раила отыскалась в небольшой группке людей, которая собралась неподалеку от входа во дворец. Увидев Алекса, девушка радостно помахала ему рукой, подбежала и бросилась на шею.